Глава 13. Что потопаешь, то и полопаешь. После ужина Рита нашла в себе сил только на то, чтобы умыться и лечь спать. И даже не лечь, упасть, просто упасть. Потому что выложилась, как за неплохой такой день на работе, плюс вечером еще дома. А теперь у нее тут непонятный дом, и он же непонятная работа. Мысль никак не дооформилась, потому что Рита уснула. Она даже не услышала, как Валентин в обличье кота пришел к ней в ноги. Зато утром она проснулась бодрой и отдохнувшей. Дома такого уже давно не случалось, потому что либо будильник, либо все равно нужно вставать и делать что-то, на что не хватило времени и сил в течение рабочей недели. А здесь даже и сон выходил каким-то другим, крепким, почти что без сновидений. И он отлично восстанавливал силы. В доме было тихо. Часов не было, точнее, они были где-то, и Рита отметила себе найти, проверить, работают ли, и приставить к делу. Наверное, здесь все возможные часы механические, и значит, их достаточно завести и запустить. И, может быть, сделать какую-нибудь профилактику, почистить там, смазать. Можно попробовать сказать «домик, домик», но Рита опасалась говорить это слишком часто. А ну как поломается. А ну как есть запас подобных обращений, и она уже использовала какую-то часть. Да и вообще, уже пора задать некий вопрос Валентину о том, как все это вообще работает. Слова о магии теперь уже невозможно было не брать в расчет. Но и объяснять магии решительно все Рита была не готова, слишком уж сильно в ней было рациональное. Рациональное в ней вообще никак не хотело согласиться с тем, что она в каком-то там другом мире и не сможет вернуться домой. Потому что Сенька без с ним, а дети? Что сказали Надюшке? Уж, наверное, отец ей позвонил и сообщил, что она потерялась. Как там Ванька? Кто его кормит, поет, стирает футболки и штаны, гладит рубашки на работу и вообще... Будет же ходить неухоженным. Рита его знала, в этом плане очень хорошо. А утром кто его поднимает? Будильника он отродясь не слышал. Так крепко всегда спал. И не дай бог будет опаздывать. Еще и с работы прогонят, если совсем уж взорвется. Ох, лучше не думать. Совсем не думать. И еще свалившиеся на голову здешние дети. Один скрывается, не пойми от кого. И Рита вдруг осознала, что ведь ничегошеньки не знает ни о том, как тут все устроено в плане законов и правил. Кто правит, что от жителей хочет и все такое. И за что или против чего борются эти здешние революционеры? Валентин производил впечатление человека, которому все равно. Ну да, человек ли он вообще? Человек бы никак не прикинулся котом и не улегся бы в ногах. Кстати, Рита немного пошевелила ногой. Там и лежит, теплый и мохнатый. Его можно спросить, но она подозревала, что нужного ответа не получит. Девочка, дочка мэра, пока выглядела непонятной. История о мечте, конечно, звучала привлекательно, но неужели и впрямь нет другой мечты, кроме старого дома? О чем сама Рита мечтала в таком возрасте? О друзьях, о любви, о приключениях, о том, о чем читала в книгах. А что читают здешние девочки? Тоже нужно расспросить, если не сбежит, конечно. Поспавши, Рита уже не горела таким же желанием прогнать всех незваных гостей, как вчера. Вчера ее здорово взбесили с утра мэр и компания, и этот таинственный граф, которому тоже для чего-то сдался дом. Хорошо бы выяснить, для чего. И вот еще интересно, если дом зафиксировал их пари, будет ли он пускать графа внутрь и позволять ему делать, что тому заблагорассудится? Граф-то никаких магических договоров не подписывал? Вообще все эти невероятные штуки, которые Валентин объяснял магией, были по-прежнему непонятны. Рита была готова верить в какую угодно технологию и даже в инопланетян. Но какая ж там может быть магия, скажите? Магия — это выдумка. Просто, ну, ей снова не все сказали. Потому что если дом можно привести в порядок одним лишь словом, то почему никто этого до сих пор не сделал? Почему Валя вчера ни слова ей не сказал, когда она своими руками мыла окна, зеркала, полы? В чем опять подвох? В общем, нужно вставать, умываться, допрашивать кота и работать дальше. Может быть, она здесь все сделает и потом уйдет обратно домой? Там, наверное, Сенька уже делся куда-нибудь, а одного Ваню она уж прокормит. Или все же он сам научится, пока ее нет?» Рита спихнула кота с ног, проигнорировала его попытки забраться обратно и отдернула занавески кровати. И обомлела. Первым делом ей бросились в глаза обои. Они стали новыми. Вот просто новыми, да. Цвет ткани, еще вчера выцветший, оказался приятным глазу голубым, а цветочки и птички яркими. Она продолжала оглядываться и заметила новую раму окна, сверкающие в лучах солнца медные ручки, посветлевший паркет пола, блестящий свежим лаком, и розу в одном из флаконов на туалетном столике. С ума сойти можно. Рита встала с постели и, как была, босиком подошла сначала к окну, трогать раму и ручку рамы, попробовала открыть. Да, открывается, а за окном уже знакомый вид на лес и горы. Потом осмотрела зеркало и розу. Настоящая роза, алая, очень красивая. И ткань на стенах, и ящички туалетного столика с расписными вставками. Эх, красота! Проснувшийся кот вылизывался на постели. «С добрым утром, Валик! С добрым утром, домик!» Рита погладила стену. «Кисонька-мурысонька, скажи-ка мне, а чего я тут вчера спину гнула, да не одна, а еще и с вами вместе, если оно вот так теперь? Может, так и сразу можно было?» «Ну что же вы, дорогая госпожа Маргарита!» — укоризненно проговорил кот, даже не пытаясь принять человечий облик. «Магия магией, а сила силой. Да, в этих стенах заключено большое количество магической силы. Тут и бытовые заклинания, и защитные, и еще кое-какие другие. Но вы должны понимать, что из ничто не возьмется нечто, никак. Именно вы пробуждаете и запускаете эти силы. Вашим трудом, вашим неравнодушием, вашим искренним интересом. И они пробуждаются и запускаются. И с добрым утром!» Он соскочил с постели, подбежал к Рите и потерся о ее ногу мягкой шерсткой. В принципе, это было понятно. Видимо, действие равно вложениям, так? Сколько вложишь сама, столько и получишь. Справедливо. Но оставался еще один вопрос. Он беспокоил. Рита сходила умыться, оделась. Платье, к слову, за ночь тоже посвежело, и это хорошо. Но Валя прав. Нужно заняться подбором местной одежды, чтобы в городе, когда она до него доберется, на нее не смотрели, как на местную сумасшедшую. Рита осмотрела туфли. Ого, каблук-то за ночь на место прирос. Но надела вчерашние тапки. В них удобнее шуршать по хозяйству. И отправилась вниз, в прихожую. Что же, там была иллюстрация на тему «Не бери того, чего сам не клал». То есть сначала сама сделай ну хоть что-нибудь, а потом уже тебе помогут. Люстра вновь была в паутине, краска стен покрылась трещинами, а пол многолетним культурным слоем. А вчера что было? Иллюзия? Эх, значит, начинать сегодня будем здесь, все, сколько нас есть, потому что эту прихожую уже видели в красивом виде, и показывать вот такое теперь уже никак нельзя. «Домик, домик, покорми нас завтраком, пожалуйста», — говорила Рита, поднимаясь наверх. Наверху она постучалась в комнату Эрмины Руа и услышала оттуда, что девы пробудились, поднялись и готовы выходить наружу. Открыла дверь, пожелала им доброго утра и получила в ответ радостное приветствие. «Госпожа Маргарита, у вас так хорошо спать?» — сообщила Эрмина. «Тихо и спокойно. Бабетте даже жених приснился», — хихикнула она. «А вам, барышня Эрмина, что ли нет?» — усомнилась Бабетта. «На новом месте всегда снятся, так положено». «Не помню», — отмахнулась Эрмина, но потупила взгляд. В столовой дам уже поджидали кавалеры. Они здоровались, кланялись и отодвигали стулья. Стол был накрыт, можно было приступать. «Госпожа Маргарита», — сказала Эрмина, завершив завтрак. «Мы с Бабеттой подумали и решили. Мы готовы дать клятву, что не причиним вреда ни вам, ни этому дому». «И что же подтолкнуло вас к этому?» — поинтересовалась Рита. «Чудесам нужно помогать случаться», — пожала плечами девушка. «Так всегда говорит моя бабушка. И если я могу помочь, то я готова это сделать». «Хорошо», — Рита растерялась. «Делай». «Я, Эрмина Руа, клянусь не причинять вреда госпоже Маргарите и дому господина Гийома. Я сделаю все, что от меня потребуется, и не пожалею о содеянном ни мгновения», — серьезно произнесла Эрмина. «Я, Бабетта Сен-Жан, клянусь не причинять вреда госпоже Маргарите и дому господина Гийома», — повторила служанка, — «и сделаю все, что от меня потребуется». «Принимается», — кивнула Рита. «Помогу, чем смогу, и защищу, как смогу». И снова где-то в недрах дома часы. «Посмотрите, барышня Эрмина, дверь-то вот она!» — зашептала Бабетта. «И еще, и вон там!» «Что же, вы сказали свое слово, и дом сказал свое. А теперь пойдемте вниз, нас там ждут великие дела», — сказала Рита и поднялась из-за стола.